Томми. Хорошо быть котом и жить в кошачьем раю, когда с одной стороны у тебя море с щедрыми рыбаками, с другой — поля с жирными крысами и ящерицами. С третьей стороны тебя бережет муниципалитет мальтийского острова Гоза, который регулярно пополняет кормушку и плошки со свежей водой в конце набережной. Томми приходит ко мне как к себе домой. В конце концов, я в этих апартаментах — первый этаж, отдельный вход, личный садик. Отдыхаю впервые, а котик явно нет. То, что это Томми, а не Билли или, прости господи, Варфоломей, я узнаю по жетону, который висит на ошейнике. Там же закреплен трекер-датчик. Теперь в департаменте ГОЗа все знают, где и с кем провел эту ночь кот Том. Томми брутален. 6 килограммов шерсти, усов и обаяния. Мурчит басом, отчего любое женское сердце плавится, как мальтийское мороженое. Принимает подарки с королевским величием. Неспешно съел мясное рагу и йогурт без сахара. Спать решает посреди кровати. Я немножко стесняюсь постороннего мужчины в доме. Возможно, у него блохи. Но к рассвету Томми спит у меня под боком, обняв всеми лапами, лицом к лицу. Спасибо, что не храпит. Каждый день провожает меня к пляжу. Скорее всего, он разочарован во мне, как рыбаке. Я всего лишь смешно барахтаюсь в воде и до сих пор не поймала ни одной рыбки. Но, как истинный джентльмен, он скрывает чувства и делает вид, что сосиски на ужин — предел его мечтаний. Впервые в жизни я сталкиваюсь с противоречивым чувством. Мне очень хочется сгрести Томми в охапку и увести в свои уютные городские джунгли, где безопасность и стерильность, элитный корм и дорогущий домик с точилкой для когтей. Но здесь у Тома есть бескрайнее море, закаты и рассветы, холмы и поля, полные трав, запахов и шорохов. Ящерицы и землеройки, отборные крысы и надоедливые летучие мыши. Есть братья-котаны, противные соседские собаки, манящие тайнами вечерние кусты и щедрые туристы у каждого ресторана. Есть воля и сладкий воздух свободы. Томми нужен мне больше, чем я ему. Осознав это, я сдаюсь и долго обнимаю его на прощание. В следующий отпуск он не узнает меня, и только припасенный кусочек стейка с кровью привлечет его ветреное внимание. Я же, как и положено безнадежно влюбленной женщине, буду говорить глупости и почесывать пушистую шею. Если повезет, в следующей жизни я стану кошкой, и тогда мы будем вместе жевать нежные побеги эдельвейсов в полях, гонять толстых ящериц и обнимать друг друга пушистыми хвостами. Воровать улов у рыбаков, собирать съестную дань с туристов, нагло валяться на солнышке посреди тропинок. А пока, пожалуйста, приходи ко мне в снах в эти жаркие летние ночи помурлыкать о вечном, мой свободолюбивый Том».